Вик Джонсон. Сила мысли. Самый главный секрет, меняющий жизнь к лучшему. Читает Алексей Рябцов. В аудиокниге упоминается WhatsApp. Принадлежит компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Предисловие. Голос Эрла Найтингейла, характерный, глубокий, звучный, я впервые услышал еще в юности. Мне было чуть больше 20, и я стоял перед выбором жизненного пути. С тех пор прошло более 50 лет, но мудрые советы Эрла все так же актуальны и по-прежнему вдохновляют меня, как в те далекие годы. Его слова подарили мне то, что я так хотел тогда обрести — надежду. Я бросил колледж, у меня не было ни особых талантов, ни ясного представления о будущем. Только смутное ощущение, что жизнь может стать гораздо ярче и интереснее, чем мое теперешнее существование. Эрл, Деннис Уэйтли и другие учителя помогли мне поверить в собственные силы. Я мечтал, что когда-нибудь стану таким же, как они, и буду помогать людям стремиться к лучшему, жить осмысленно и добиваться невозможного. В ту пору я и представить не мог, насколько тесно переплетутся наши с Эрлом дороги. Мой замечательный наставник Боб Проктор когда-то работал вице-президентом в компании Эрла Найтингейл Конант. Когда я впервые познакомился с учением Эрла, благодаря рекламной рассылке, Боб уже числился в штате компании. Спустя годы судьба свела меня с Бобом. Наше сотрудничество продлилось почти 20 лет и кардинально изменило мою жизнь. Мы часто общались, и имя Эрла постоянно звучало на протяжении наших долгих бесед и произносилось с неизменным уважением и восхищением. Боб высоко ценил уроки Эрла, а я, ученик Боба, стал продолжателем их общего дела. С патриархом личностного развития меня связала еще одна неожиданная нить — Диана, вторая жена Эрла. Мы вместе работали над рядом проектов, стремясь донести наследие Эрла до широкой аудитории. Мне посчастливилось побывать в ее доме в Аризоне, и там я провел незабываемое утро, разбирая архив Эрла. Рукописное свидетельство блестящей карьеры человека, оказавшего огромное влияние на несколько поколений. И вот спустя 70 лет я решил вернуться к самому странному секрету. Откровенно говоря, у меня были некоторые сомнения. Современный мир совсем не похож на аудиторию 50-х, к которой обращался Эрл. В то время считалось, что в основе любого успеха непременно лежат дисциплина, упорство и вера в себя. Сегодня мы живем в эпоху сиюминутных удовольствий и быстрых результатов. А терпение и упорный труд кажутся порой старомодными и даже смешными. И все же, погрузившись в материал, я с удивлением обнаружил, что принципы Эрла не утратили своей силы. Почему? Потому что они вне времени и основаны не на мимолетной моде, а на неизменных законах человеческой природы. Современные авторы, и я в том числе, облекают их в новую форму, добавляя свежие метафоры и яркую упаковку. Но суть остается прежней. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Эта мудрость из книги «Притчи» была записана в самом первом руководстве по саморазвитию Библии, и существовало задолго до нее. А вот что действительно изменилось, так это инструменты. В 1956 году, чтобы послушать самый странный секрет, садились у проигрывателя. Самые предприимчивые устанавливали проигрыватели в автомобиле и слушали Эрла в поездках, пока на очередной выбоине игла не соскакивала с дорожки. Сегодня самый странный секрет можно слушать где угодно. В пустыне Мохаве, в нью-йоркском такси и даже в постели перед сном. Изменились носители информации, но не само послание. Именно поэтому и появилась эта аудиокнига. Спустя 70 лет самый странный секрет по-прежнему способен изменить жизнь. Но что он значит сегодня? Как идеи, родившиеся в совершенно другом мире, помогут справиться с вызовами нашего времени? Давайте это выясним. Введение. Эрл Найтингейл. Патриарх личностного развития. Эрла Найтингейла называют патриархом личностного развития. И это не просто громкие слова. Он стал настоящей легендой в области саморазвития благодаря сильному голосу, глубоким прозрениям и революционным идеям. Миллионы людей по всему миру черпали вдохновение в его посланиях, прошедших испытания временем. В 1956 году его аудиозапись «Самый странный секрет» первой удостоилась золотого статуса среди записей разговорного жанра, навсегда закрепив за Найтингейлом репутацию первопроходца мотивационных выступлений и личностного развития. Но его история — это не только одно единственное выдающееся достижение. Это история о настойчивости, жажде знаний и непоколебимой вере в силу человеческого разума. Детство. Жажда знаний. Эрл Найтингейл родился 12 марта 1921 года в Лонг-Бич, штат Калифорния. Детство Эрла пришлось на годы Великой депрессии. Его семья едва сводила концы с концами. Отец бросил их, оставив мать одну с тремя сыновьями. И юный Эрл оказался во враждебном мире, полном неопределенности. Но, несмотря на трудности, мальчик с ранних лет стремился к знаниям. Он часами пропадал в местной библиотеке, пытаясь найти ответы на волновавшие его вопросы. Главный из них звучал так: почему одни добиваются успеха, а другие терпят неудачу? Именно этот вопрос стал краеугольным камнем всей его деятельности. Читая труды великих философов и мыслителей Наполеона Хилла, Ральфа Уолда Эмерсона, Марка Аврелия, Найтингейл все глубже погружался в изучение принципов успеха и личных достижений. Переломный момент. Вторая мировая война. В 17 лет Найтингейл записался в корпус морской пехоты США. Во время Второй мировой он служил на линкоре «Аризона», который базировался в Пёрл-Харборе. 7 декабря 1941 года, в день печально известной японской атаки, среди немногих выживших членов экипажа «Аризоны» оказался и Найтингейл. Эта трагедия глубоко потрясла Эрла, и он преисполнился решимости понять, в чем смысл жизни и как прожить ее достойно. После войны Найтингейл продолжил поиски истины. Пережитые испытания и стойкость, которая потребовалась ему, чтобы выжить и начать все заново, стали для него неиссякаемым источником размышлений. Служба в морской пехоте научила его дисциплине, концентрации и закалила его дух. Эти качества в дальнейшем сыграли определяющую роль в его жизни. Как родился самый странный секрет? Рождение величайших идей зачастую происходит в ничем не примечательные моменты. В то далекое утро 1956 года Эрл Найтингейл и не помышлял о том, что войдет в историю, а его записи станут золотыми. Он всего лишь ответил на запрос аудитории, и это полностью изменило его жизнь и внесло весомый вклад в разработку методов личностного развития. К тому времени Найтингейл был уже известным радиоведущим и владельцем небольшого страхового агентства в Чикаго, но при этом гораздо больше интересовался не продажей полисов, а раскрытием человеческого потенциала. Эрл штудировал труды известных мыслителей, от Марка Аврелия до Наполеона Хилла, и каждую неделю обсуждал прочитанное на мотивационных встречах с сотрудниками. Как-то раз, когда он собрался уехать на несколько дней порыбачить, к нему неожиданно обратился менеджер по продажам. «Эрл, может, запишешь что-нибудь для команды, чтобы ребята не теряли боевого духа, пока ты будешь в отъезде?» Просьба, казалось бы, пустяковая. Но то, что произошло дальше, произвело настоящую революцию в мире литературы об успехе и саморазвитии. Найтингейл проснулся среди ночи и сел за пишущую машинку. Подытожив все, что ему было известно об успехе, он сформулировал тезис. «Мы становимся тем, о чем думаем». Вот и весь секрет, самый странный секрет. Идея была на поверхности и пронизывала историю, философию, религию и литературу о саморазвитии. Но мало кто понимал, какая сила в ней таится. Когда концепция окончательно оформилась, Найтингейл записал послание с первого дубля. Только он сам, его голос и микрофон. Никаких спецэффектов, никаких правок. Эрл передал запись менеджеру и забыл о ней, отправившись на рыбалку. То, что произошло потом, Найтингейл никак не мог предвидеть. Сотрудники прослушали запись. Потом еще раз и еще. Находясь под впечатлением от услышанного, они передавали аудиопослание родным, друзьям и коллегам. Запись стремительно набирала популярность. Все вокруг просили копии, даже те, кто не имел никакого отношения к компании. В связи с растущим спросом агентству пришлось брать деньги за копии, чтобы ускорить распространение записей. Вскоре самый странный секрет перестал быть просто внутренним инструментом для мотивации продавцов и обрел множество сторонников. За несколько месяцев запись прослушали более миллиона человек. В эпоху, когда успехом пользовались исключительно музыкальные записи, самый странный секрет стал первой записью разговорного жанра, удостоенной золотого статуса. Успех послания Найтингейла нельзя приписать тщательно спланированной маркетинговой кампании. Это была истина настолько яркая и глубокая, что ее было не остановить. Запись не шлифовали, не редактировали, не репетировали. В ней была простота, искренность, правдивость. Это и принесло ей славу. Корпорация Nightingale Conant. Окрыленный откликом слушателей на самый странный секрет, Найтингейл объединился с Ллойдом Конантом, дальновидным предпринимателем, разделявшим интерес Эрла к личностному развитию. Вместе они основали корпорацию Nightingale Conant, которая стала ведущим производителем аудиопрограмм по саморазвитию, бизнесу и мотивации. Под руководством Найтингейла компания выпускала новаторские работы таких мыслителей, как Зиг Зиглар, Джим Рон, Деннис Уэйтли и Тони Робинс. Собственные программы Найтингейла, например, «Веди за собой», «Lead the Field», считаются классикой личностного развития. С помощью Nightingale Conant Эрл, по сути, с нуля сформировал эту область, и его идеи стали доступны миллионам. Философия и основные убеждения. В основе учения Эрла Найтингейла известны идеи выдающихся мыслителей из самых разных областей науки. Но его особый дар проявился в умении сделать эти идеи понятными и практичными. Он верил, что успех – не игра случая и не простое везение, а закономерный результат правильного мышления и упорной работы. Вот его основные принципы. Сила мысли. Согласно знаменитому постулату Найтингейла, мы становимся тем, о чем думаем, мысли – это фундамент любого успеха или неудачи. Ясность цели. Эрл подчеркивал важность четких конкретных целей и ежедневной работы над их достижением. Самодисциплина. Он был убежден, что успех требует дисциплины и способности фокусироваться на долгосрочных задачах, невзирая на сиюминутные трудности. Личная ответственность. Найтингейл учил, что каждый человек может изменить свою судьбу с помощью правильных решений и поступков. Программы, книги и лекции Найтингейла вдохновляли слушателей применять методы достижения успеха во всех сферах жизни. Наследие и влияние. Учение Эрла Найтингейла продолжает жить и после его смерти. Принципы Эрла легли в основу современного движения личностного развития, а его голос, глубокий, властный, исполненный мудрости и ясности, по-прежнему оказывает воздействие на слушателей. Найтингейл написал несколько книг, среди которых «Это Эрл Найтингейл», «This is Earl Nightingale», сборник его эссе и радиовыступлений, а также «Суть успеха» «The Essence of Success». Аудиопрограммы Эрла, прежде всего «Самый странный секрет» и «Веди за собой» «Lead the Field», до сих пор занимают почетное место в списке бестселлеров в жанре литературы по саморазвитию. Эрл Найтингейл ушел из жизни 25 марта 1989 года, но идеи его живут, вдохновляя новые поколения слушателей и читателей. Его труды взяли на вооружение многие авторы и мотивационные спикеры. И это говорит о том, что Найтингейл – один из самых значимых представителей мировой школы личностного развития. Вечный голос мудрости. Вся жизнь Эрла Найтингейла – воплощение принципов, которые он положил в основу своего учения. Трудное детство в эпоху Великой депрессии, атака на Пёрл-Харбор, после которой он чудом выжил, мотивационные программы, вдохновлявшие миллионы людей по всему миру. Найтингейл прожил жизнь, наполненную смыслом, неутолимым любопытством и искренним стремлением помочь другим раскрыть творческий потенциал. Его учение так же актуально сегодня, как и в тот день, когда он впервые записал «Самый странный секрет». Мир полон суеты и неопределенности, но послание Найтингейла напоминает о мощной силе мысли и безграничных возможностях, заложенных в каждом из нас. Послания Эрла Найтингейла и сегодня помогают мыслить масштабнее, действовать решительнее и жить полной жизнью. Наследие продолжает жить. Прошло 70 лет с момента первой записи «Самого странного секрета», но его идеи не потеряли актуальности. Мир изменился до неузнаваемости, технологии шагнули далеко вперед, целые отрасли промышленности претерпели кардинальные трансформации. Бешеный ритм жизни стал нормой. Но фундаментальная истина, открытая Эрлом Найтингейлом, по-прежнему неизменна. Мы становимся тем, о чем думаем. В эпоху информационного шума, негатива и отвлекающих факторов мудрые слова Найтингейла нужны как никогда. Его голос все так же призывает взять мысли под контроль, поставить четкие цели и культивировать мышление победителя. Он напоминает, настоящий успех – это не привилегия избранных счастливчиков. Успех доступен каждому, кто готов осознанно мыслить, целенаправленно действовать и упорно идти к цели. Наследие Эрла – не только слова, но и судьбы, преобразившиеся под воздействием этих слов. Предприниматели, представители творческих профессий, руководители компаний и обычные обыватели продолжают применять его методы и добиваются выдающихся результатов. Его учение вдохновило целые поколения лидеров и доказало: личностное развитие – не модное веяние, а главный залог успеха. И вопрос даже не в том, актуален ли сегодня самый странный секрет. Это и так очевидно. Вопрос скорее звучит так: как вы воспользуетесь этим знанием? В ваших руках тот самый ключ, который Найтингейл отыскал много лет назад. Вы становитесь творцами своей судьбы, меняя ее с помощью мыслей, решений и поступков. Принципы, которыми он поделился, это не абстрактные теории, а путеводная нить. Но пригодится она только при условии, что вы готовы ею воспользоваться. 70 лет спустя секрет Найтингейла уже не кажется странным. Он проверен временем. Теперь он открыт и вам. Настало время действовать.